Один бедный мельник умер и в наследство трем своим сыновьям оставил только кота, петуха и серп. «Что же нам делать?» — думали братья. «Давайте разделим отцовское наследство и пойдем по свету искать удачи. Сговоримся, если хотите, встретиться на этом самом месте ровно через год и один день». «Что ж, так и сделаем», — ответили младшие братья. «Ты старший, ты и дели наследство». «Хорошо. Жан, возьми петуха. Жак, возьми серп. Себе я оставлю кота Мине». Жан позвал петуха, Жак взял серп. Пьер, старший сын мельника, кликнул кота, и они отправились в путь. Подошли три брата к перекрестку, обнялись и расстались. Пьер шел и, наконец, пришел к королевскому замку. Как раз в это время 2000 королевских слуг, вооружившись огромными палками, сражались с мышами, которые совсем разорили страну. Оказывается, с мышами в этой стране воевали уже полгода, а прикончили пока только 4. Пьер в удивлении смотрел на все это. «А я без труда поймаю мышь! Смотрите!» И, сказав это, Пьер выпустил из мешка кота Мине, который одним прыжком догнал мышь, схватил ее и принес своему господину. «О, Боже! Что это за чудесное животное?» — в один голос закричали королевские слуги, едва опомнившись от удивления. «Это животное называют котом, и ему ничего не стоит уничтожить всех мышей в вашем королевстве». Пьер пошел за слугами во дворец, и они привели его к королю. «Мне сказали, что животное, которое ты держишь в руках, в один миг загрызет любую мышь, и что его можно без страха за жизнь моих подданных выпустить на свободу. Правда ли это?» — спросил король. «Правда». «Ха! А сколько ты хочешь за него?» «Мой кот не продается, Ваше Величество. На всем свете нет другого такого животного, и я не могу с ним расстаться». «Но он мне так нравится», — сказал король. «Ваше Величество, отдайте мне в жены вашу дочь, и все будет хорошо. Мне не придется расставаться с Мине, а принадлежать он будет вам». Король с радостью согласился на это условие, и Пьер в тот же день женился на королевской дочери. Жан, второй сын мельника, тоже пришел к королевскому замку, но в другой стране. Он попросил там пристанище, а вечером был очень удивлен, когда увидел, что из замка выезжает громадная колесница, запряженная большими черными лошадьми. Эта колесница умчалась по направлению к востоку. Жан спросил у одного из дворцовых слуг, куда поехала эта карета? «Куда поехала карета? Что за вопрос? Разумеется, она поехала, чтобы привести день, который иначе не вернется. А разве в вашей стране вечная ночь?» «Нет, нет, что вы, что вы. Вот так-так. Неужели в этой стране нет петухов?» — подумал Жан. «Посмотрим, что будет завтра». Когда опять настала ночь, Жан выпустил в своей комнате петуха и стал ждать. Около 3 часов ночи петух проснулся, взмахнул крыльями и оглушительно пропел свое веселое да не один раз, а несколько. Тотчас же стало рассветать. Как переполошились все в замке. Сперва было решили, что колесница вернулась раньше обычного, но сразу же убедились в своей ошибке. Один слуга рассказал, что перед самым появлением дня он слышал, как в комнате чужеземца какая-то птица пропела кукареку. Король приказал привести к себе Жана и спросил у него: «Выходит, это ты призвал день?» «Да, я, Ваше Величество, вернее, птица, которую я держу в руках». «Как она называется?» «Петух. Петух, Ваше Величество. Стоит ему пропеть кукареку, кукареку, и день спешит на его призыв». Продай мне петуха, и я дам тебе за него все, все, что хочешь, хоть половину королевства. Мой петух не продается, ваше величество, ни за серебро, ни за золото, и я никогда не соглашусь с ним расстаться. А если он вам очень нравится, то сделаем так. Вы отдадите мне в жены вашу дочь, принцессу, а я уступлю вам петуха. Он станет каждое утро приводить к вам день, а мне не нужно будет с ним расставаться. Согласен, согласен, согласен, весело воскликнул король. И в тот же день Жан женился на королевской дочери. Тем временем Жак пришел в незнакомую страну, ко дворцу короля, который там правил. Дворец был со всех сторон окружен хлебными полями, и тысячи жнецов палками снимали урожай. При этом пропадало почти все зерно, а люди изнемогали от усталости. Жак в удивлении смотрел на них, не веря своим глазам. Потом он подошел к крестьянам, показал им свой серп и одним взмахом руки срезал целую охапку колосьев. «Что это у вас?» «За вещь!» — закричали жнецы. «Пойдем, пойдем, расскажем королю!» И они отправились к королю и рассказали ему о том, что сделал на их глазах чужеземец. «Продай мне твой серп!» — попросил его король. «Мой серп не продается, ваше величество. Я так и быть отдам его, но с одним условием». «С каким?» «Отдайте мне в жены вашу дочь». «Согласен, согласен!» И в тот же вечер Жак женился на королевской дочери-принцессе. И вот ровно через год и один день три брата, Пьер, Жан и Жак, вернулись на мельницу, обняли друг друга и рассказали, в каком почете и счастье они живут, и все благодаря коту, петуху и серпу, наследству бедного мельника.